Скоро вашим невзгодам конец, дорогой мистер Кленом. А вас хлопочет ваш друг, мистер Дойс. Он говорит, что, возможно, уже скоро ваши дела будут улажены, и вы выйдете отсюда. Дорогая крошка Дорит, дело не только в том, чтобы окончилось мое заключение. Пора положить конец жертвам, которые вы приносите ради меня. Вы себя совсем хорошо чувствуете сегодня? Совсем хорошо. Настолько хорошо, что я могу сообщить вам потрясающую новость о своем богатстве? Буду очень рад узнать. Мне давно уже не терпится рассказать вам об этом. Я должна сообщить вам печальное известие о Фанни. Бедняжка потеряла все свое состояние. У нее теперь ничего нет, кроме жалования мужа. Деньги, которые папа дал ей в приданое, пропали так же, как и ваши. Они находились в тех же руках, были вложены в то же предприятие. Бедняжка Фанни, мне так жаль ее, и моего бедного брата тоже. А разве и его состояние было в тех же руках? Да, я доверила ему распорядиться нашим общим наследством, и он тоже все потерял. Вот теперь я могу сказать вам, как велико мое богатство. У меня ничего нет. Я так же бедна, как тогда, когда жила в этой комнате. Мой дорогой, мой добрый друг, вы все еще отказываетесь разделить со мной мое богатство. Артур обнял ее, прижал к своему сердцу, и скупые мужские слезы упали на ее лицо. Не поднимая головы, она обвела руками его шею. «Мистер Кленном, к вам пришли! Мистер Дойс, по интересующему вас делу!» «Я пришел сообщить, что наши хлопоты о восстановлении справедливости увенчались успехом. Доброе имя нашей фирмы восстановлено. Для нашего общего дела открываются новые замечательные перспективы. Дорогой мой Кленном, я доверяю вам, как доверял всегда. От вас зависит быть настолько же полезным мне, насколько я был полезным вам. Ваша старая конторка ждет вас. И чем скорее вы к ней вернетесь, тем лучше. Здесь вас больше ничто не задерживает». «Повторите еще раз последнюю фразу». «Здесь вас больше ничто не задерживает». «Тогда я прошу вас сегодня, сейчас проехаться к собору святого Павла и уладить формальности. Завтра будет венчание». Таинство венчания было совершено в лучах утреннего солнца, озарявшего Артура и Эмми сквозь цветные стекла витража с изображением Спасителя. Они поставили свои подписи в книге бракосочетаний. Как только с подписями было покончено, все расступились, и крошка Дорит с мужем вышли из церкви вдвоем. С минуту они помедлили на паперти, любуясь далью, залитой светом ясного осеннего дня. Потом пошли своей дорогой. Пошли туда, где ждала их скромная и полезная жизнь, полная радости и труда на благо ближнему. Туда, где им предстояло вместе растить и воспитывать детей. Спокойно шли они вперед, счастливые и неразлучные, среди уличного шума, а люди вокруг них сталкивались, расходились и теснили друг друга в вечной толчее.